Глава первая. День, в который я встретилась с ним. Или день, в который я встретился с ней. Фрезия. Я спускалась по холму и упала. Покатилась по дороге, подлетела на какой-то кучке и, перекувыркнувшись, со всего размаху шлепнулась на землю. Со стороны, наверное, смотрелось эффектно. Похоже, падение стало таким символом моей жизни. Ладно, хоть оделась малой кровью, несколькими ушибами и ссадинами. Ничего не сломала и на том спасибо. Опершись руками, я поднатужилась и кое-как приняла сидячее положение, а затем подползла к перевернувшейся инвалидной коляске, волоча за собой парализованную правую ногу. Да, одно колесо отлетело, другое растрескалось и крутилось, почему-то напоминая мне луну. На свалку. Я стиснула кулаки, заскрежетала зубами из-за мощнейшей вспышки гнева. Злилась на саму себя. И как я могла так сглупить? Плюнула на вспотевшую ладонь и понадеялась на удачу, и, конечно же, свалилась. Эх, надо было жать на тормоз. Жаль только, что хорошая мысля приходит опосля. Время назад не вернуть. Делать нечего, пришлось снять узелок с вещами с коляски и закинуть на спину. Солнце висело над очередным холмом, и сияя смеялась надо мной. А вот и не вскарабкаешься. Вскарабкаюсь. Назло тебе пойду пешком и сберусь. Потянув парализованную ногу, я вытянула руку вперед. Восхождение оказалось, мягко говоря, сложнее ожидаемого. Я вцепила землю обеими руками и плохо слушающейся ногой. Другая просто висела как хвост. Помогла себе подняться на четвереньки. Ка. Усталость невидимой дланью давила на спину. Тело оказалось невыносимо тяжелым. А ведь я из-за бродяжничества стала худой, как спичка. И это я еще не прошла и половины пути. Ну нет, не дождетесь, не сдамся. Я переставила правую руку, напоролась на острый камень и рефлекторно отдернула ее. По ладони и предплечью покатились красные капли. Я гордый гигантиум. Я не сдамся, не отступлюсь. Кровотечение, паралич и взрыв боли. Превозмогая ее, я встала. Все как обычно. Да, как обычно. Боли и страдания уже стали обыденностью. Интересно, сколько времени я потеряла? Но теперь уже все. Долгая дорога подходит к концу. Ну что, последний рывок? И тут? В вышине мелькнули крылья. Ах! Я тут же вскинула голову и увидела 10-летнего мальчика с ерошенными светло-зелеными волосами и янтарными глазами. За спиной развивались огромные, больше его самого крылья. На фоне чистого неба и яркого солнца мальчик казался величавой хищной птицей. Вскоре он плавно опустился на лужайку, где его ждал высокий юноша. Мне в глаза сразу бросился широкий шрам, перечеркнувший его лицо от брови до щеки. Его длинные серые волосы были завязаны в хвост, а левая нога так странно искривлена, что на ум приходило только одно — протез. Похоже, они меня не заметили, так что невольно послушал их разговор. «Дай-ка гляну». Мальчик развернулся, и юноша принялся рассматривать левое крыло. При этом перья ослепительно сверкнули металлом. Они были искусственными, как и вся конструкция, которая позволяла бескрылым подниматься в воздух. Полетное устройство. «Все, починил. Свободен». «Ура!» Радостно воскликнул мальчик и взмыл небо. «Только не поднимайся слишком высоко. В повозке пегов режешься». «Ладно». Он широко раскинул крылья и, отдавшись во власть ветра, закричал на прощение. «Пока, братец Гаррет!» «Эх, сказал же, не поднимайся высоко!» Сокрушенно промотал юноша, провожая его взглядом. Я так заслушалась, что только сейчас заметила, как трясутся руки. «Вот он! Тот, кого я искала! Крыльевик!» «Гаррет!» «Крыльевик!» Внезапно раздался окрик и обернулся. «А?» На спускающейся с холма дороги стояла незнакомая девушка. Что ж тут, примечательное. Огненно-красные волосы так и приковывали взгляд, а в рубиновых глазах горел неукротимый огонь. Вот только возносилась она. Кофты и юбка стерлись, плащи зияли прорехи. Да и с ногой у нее были проблемы, раз она всем весом опиралась на палку. Попрошайка, что ли? Или кто? С одной стороны, грязная как черт, а с другой держится прямо, гордо, ну чисто аристократка. Довольно злая аристократка. Звала? Скрипя протезом. «Зараза, да что с тобой сегодня?» Я подошел к девушке и обомлел. Сказать, что она красивая, это все равно, что ничего не сказать. Большие глаза, белоснежная кожа, тонкие розовые губы. Как будто с картины сошла. Все-таки аристократка. Правда, грязноватая. «Вы крылевик?» И голосок ангельский, приятный, звонкий, будто колокольчик. Ну да. «Гаррет Маркус из Ахиллеса?» «Ну, и чего тебе?» «Грубовато, как, впрочем, и всегда», — осведомился я. Девушка поморщилась, но ответила. «Мне нужны крылья!» «А, клиентка!» Я почесал щеку с подбородком и окликнул своего любимца. «Эй, буфон!» «Буфо!» Послышался ответное ржание, и нас накрыла большая тень. Пега, четырехкрылый конь, плавно приземлился, приглашая сесть на него. Залезай! Фрезия. Это он, мастер? Думал я, сидя на Пеге и разглядывая спину юноши, державшего поводья. Где же его крылья? Наверное, сложил и спрятал под одеждой. Вот их и не видно. Гаррет Маркус. С тех пор, как я углубилась в изучение всего, что связано с искусственными крыльями, то и дело натыкалось на это имя. Юный мастер, гениальный ремесленник, отзывались о нем во всех городах. Не знаю, может он и профи, но вот этот шрам на лице мне не очень нравится. Да и ведет он себя, как нечистый на руку торговец. Буф! Заржал Пега, вырывая меня из раздумий. Не молодой, а как быстро летит. Промелькнула и унеслась вместе с ветром мысль. Далеко внизу расстилалась земля. Шахматная доска с желтыми и зелеными квадратами полей и лугов. Я неосторожно высунулась со спины Гаррета, словила солнце и рефлекторно зажмурилась. Наконец, впереди показался город. Мы приземлились перед домом на его окраине. Я увидела вывеску с гербом Пеги. Белый конь с распростертыми крыльями, заключенный в круг. И обрадовалась. Не ошиблась. Затем полезла в нагрудный карман и достала маленький, не длиннее мизинца, кулон-свистульку с крылышками. Да, все сходится. Добралась. Приехали, слезай. Буркнул Гаррет, спустился с коня и зашел в Ахиллес. «Ой, подождите!» Я заметался с стороны в сторону, не решая спрыгнуть, но умный Пег услужливо наклонился вперед. Оказавшись на земле, я подбежал к деревянной двери и, навалившись всем телом, открыл ее, войдя в лавку. «Ух ты!» В глазах заребило от богатства красок. Красные, синие, желтые, зеленые, белые, однотонные, многоцветные. На стенах висели крылья самых разных форм, размеров и цветов. Мне показалось, что они сияют, словно оригинальные светильники в каком-нибудь дворце. На каждых крыльях в районе лопаток стоял малюсенький с ноготок. Герб, чтобы всем сразу было понятно, кто их создал. «Ну, какие тебе?» Грубо вернул меня с небес на землю Гаррет. При этом он даже не смотрел на меня, а рылся в какой-то сумке. Нет, какой же он все-таки невежа. Ну ладно, главное, чтобы руки с правильного места росли. Я собралась с мыслями и на одном дыхании выпалила. «Мне нужны крылья! Лучшие! Чтобы победить в Гранд-Руле!» Гаррет на мгновение округлил глаза и ответил. «Отказываюсь!» «Гаррет!» «А?» Удивилась девушка. «Простите?» «Отказываюсь!» «Почему?» «Покачено! У меня нет времени на глупые шутки! Все, вали!» Говорил я, подталкивая к двери. «Боже, девчонка, а! Упирается еще!» «Нет, я ее сейчас точно вышвырну!» «Погодите! Эй, секунду! Ах, вы наглец! Уберите руки!» Неожиданно громко завопила она. «Ладно, живи пока!» «Повтори-ка, что тебе нужно?» «Сделайте мне лучшие крылья, чтобы я могла победить в Гранд-Руле!» Без запинки повторила она, хлопая честными глазами. «Ты хоть знаешь, что такое Гранд-Рула?» «Естественно!» Раздраженно откликнулась девушка. «Гранд-Рула — это большая гонка. Проводится ежегодно в Империи Виндел и длится 3 дня. По итогам определяется лучший рулер, то есть летун. На самом высоком утёсе Империи собираются десятки тысяч рулеров со всего света, однако до финального этапа доходят немногие. Так вот для чего и крылья, да?» «Вот деньги», — добавила девушка, протягивая кошель. «Дело не в деньгах». Я толкнул ее руку. «Искусственные крылья — это не более чем вспомогательный механизм для людей, которые лишились родных крыльев из-за травм, болезни или плохой наследственности. Естественно, инвалиды не участвуют в обычных гонках, а уж Гранд-Руле подавно. Что-то мне все больше и больше кажется, что надо мной смеются». «Нет, берите». Упрямо сказала она и вжала кошель мне в грудь. При этом тесемка развязалась, я мельком увидел содержимое. «А ну-ка дай. Да, маловато. Тут где-то 50 000, забирай, вали, я даже разговаривать с тобой не буду». «Что? Но ведь...» Ошеломленно заморгала девушка. «Вообще 50 000 даллов — это много. Трехмесячный заработок среднего рабочего из Насгардена. Но материал для искусственных крыльев стоит дороже». «Точно не хватает?» «Я слышу в твоем голосе сомнения. Ты хоть знаешь, сколько стоят искусственные крылья?» «Я слышал, стандартные где-то 50 000 стоят». «Именно что стандартные. В гоночных крыльях используются более легкие и качественные материалы. Очевидно, они намного дороже». «И... насколько?» Впервые она поколебалась. «Около 500 000». Равнодушно назвал сумму я. «Сколько?» Девушка охнула. Ее красные глаза дрогнули, словно трепетный огонек свечи, а тонкие пальцы судорожно вцепились в кошель. «Если честно, я не всегда смотрю клиента в кошелек. Если буду в настроении, могу и скидку сделать. Так что весь этот разговор — просто отговорка, чтобы выпроводить девчонку. Все, топай. Нет денег, нет крыльев». Девушка стиснула зубы. На ее лице отразилась целая гамма эмоций. Изумление, злость, отчаяние. Казалось, она вот-вот накинется на меня, как хищная птица. «Хорошо», — выдавила она. «Без денег я и правда не могу быть клиентом». Развернувшись, она в ярости пнула дверь и, опираясь на палку, ушла. Солнце клонилось к закату. Девушка удалялась. Ее длинная тень почему-то вызывала у меня чувство одиночества. «Ладно, хватит». Бедная дверь снова хлопнула. На этот раз от моей руки. Наступила холодная ночь, но... Черт, не могу заснуть! Я лежал в кровати и смотрел в грязный потолок, освещаемый оранжевым огоньком тусклой лампы. Вечером так и не удалось поработать. Из головы не шла сегодняшняя девушка. И промучившись около часа, я отложил инструменты. «Крыльевик!» Закрыв глаза, я вызвал в памяти ее образ. Худющая, кожа до кости, в изорванной одежде и с горящими глазами. Не отказал ей, потому что посчитал заказ бредовым. Все, казалось бы, можно выкинуть ее из головы и забыть. Но я не могу. Не могу, и почему-то злюсь. Хотя нет, знаю почему. Никто даже не задумался о том, чтобы надеть искусственные крылья, сразиться с роллерами и победить. А эта девушка с порога заявила о своей мечте. Я же сдался с самого начала. Не попытался, заочно опустил руки. Вот это и выводило меня из себя. Ух, это все ее шуточки. Я пнул кровать, вымещая злобу. Легче не стало. Добавок ко всему, заныл обрубок левой ноги, что, конечно, не прибавляло веселья. Выпить, что ли? Встав с кровати, я пристегнул скрипящий протез. Взял лампу, подошел к буфету с заветной бутылью. И тут... «Крыльевик! Крыльевик!» В дверь постучали. А, снова приперлась. Сдерживаемый гнев все-таки вырвался наружу, обжигающим углем вспыхнул в груди. Последний раз я злился так сильно еще в детстве, когда вдрызг рассорился с другом. Я распахнул дверь и закричал. «Захлопни рот и не вырабань!» Порыв холодного ветра швырнул мне в лицо снежинки. Конечно, пришла моя новая знакомая. «Снова ты? Ты хоть знаешь, который сейчас че...» Я так и не договорил. Девушка сидела, привалившись к двери. Снег практически полностью засыпал ее. Ярко-красные волосы казались седыми. «Ты...» Гнев как рукой сняло. Там, где только что бушевало пламя, сейчас выло вьюга, как и на улице. «Что? Как?» «Крыльевик...» Дрожа от холода, чуть слышно прошептала она. «Деньги...» Она неловко залезла в нагрудный карман и достала белый кошель. «Стоп! А что у нее с волосами? Они стали короче?» «Ну да, днем они были до талии, а сейчас едва прикрывали уши». «Но тут немного...» Добавила она. «Что достало?» Я невольно принял кошель. «Да, он потяжелел, но совсем не намного. Эти деньги... Как ты?» Начал было я, но девушка рухнула без чувств. «Эй!» Я тут час подхватил ее на руки и только сейчас заметил. Колея. К моей лавке тянулась колея, как от саней. Это что же получается? Она ползла ко мне от самого города? Да ладно! Наверное, я так бы и стоял, глядя на колею. Но девушка застонала, приводя меня в чувство. Ее губы были уже фиолетовыми. Вот черт! Я принес девушку в лавку и, положа на свою кровать, отряхнул от снега. Нет, этого мало. Снег у нее под одеждой, не согреется она так. Эх. Придется раздевать. С одной стороны, я не обязан заботиться о незнакомках, но с другой, ее смерть скажется на репутации моей лавки. Усадив девушку, я снял с нее кофту. И обнаружил, что ее грудь обернута широкой полоской ткани. Это поддевка, которая защищает сложные крылья. Называется нагрудный пояс под крылья. Или рубел. Я аккуратно размотал рубел и... А? В то же мгновение распустились крылья. И именно распустились, как большой цветок, который был белее самого чистого снега. Такие длинные, широкие. Растаявшие снежинки осели на перьях капельками, искрящимися в свете лампы. Зрелище было поистине божественным, но... Так, это... У правого крыла недоставало целой трети. Судя по следам от шва, ампутация. Но любовавшись, я осторожно сложил крылья и обернул их рубелом. Затем переодел девушку в толстый теплый свитер, укутал одеялом и с облегчением отметил, что она задышала ровнее и глуше. Бледное аккуратное личико белым пятном маячило в окружающей нас тьме. И выглядело невинным, как у ребенка. Царство сновидения отодвинуло дневные невзгоды на задний план. Хм, кого-то она мне напомнила. Загудел ветер, хлопнула задняя дверь. Испуганно заржал в стойле буфон. А снег валил и валил. «Фрезия. Дынь-дынь-дынь. Где-то далеко звенел металл. Колокол, что ли?» Я попыталась открыть глаза и пристать. Но веки как будто налились свинцом. Голова отказалась отлипать от подушки. Да и тело совсем меня не слушалось. Ох, интересно, что это за звук? Дынь-дынь. Он повторялся через разные промежутки времени и, казалось, твердил Вставай, вставай. Судя по всему, уже утро. Солнце заливает комнату ярким светом. И кровать такая мягкая и теплая. Стоп, кровать. Как? Почему? Я пошарила в воспоминаниях, но мозг еще спал. И ухватить кончик нужной нити никак не удалось. Собравшись с мыслями, я открыла глаза и прошептала. «Где я?» В воздухе парили пылинки и малюсенькие ворсинки. Кое-как повернув голову, я заметила рядом с кроватью что-то блестящее, металлическое, такое знакомое. «Крылья!» Я рывком села. «Вспомнила!» Вчера, когда Гаррет выставил меня из Ахиллеса, я отправилась в город, прямиком в ломбард. Я заложила все свои вещи, палку и свою величайшую гордость – волосы. К сожалению, денег дали очень мало, но я не потеряла надежды и отправилась к крыльевику, однако на обратном пути повалил снег. Я не сдавалась, ползла и ползла вперед. А потом? А что потом? Не помню. Вроде как я добралась до лавки, и каким-то непостижимым образом оказалась в этой кровати. Машинально я опустила взгляд и... Ой! Руби остался на месте, но кто-то надел на меня мужские, темно-коричневые свитеры и штаны. Надел. Значит, перед этим он меня раздел. Меня, заснувшую беззащитную. Внутри все похолодело. Тело затрясло. Горло подкатила тошнота. Что со мной сделали? Раздели, а потом... Нет, нет, этого не может быть! Металл продолжал звенеть. Но теперь мое сердце билось с ним в унисон. И, казалось, каждым ударом подскакивало выше и выше, перекрывая доступ к кислороду. Через несколько минут наступила тишина. И немного погодя я услышала. Он проснулась. Гаррет, девушка уже не спала и сидела на кровати. Встретившись со мной взглядом, она испуганно отшатнулась. «Ну, как ты?» Припадая на протез, я подошел к ней. Она тут же натянула на себя одеяло, прикрывая грудь. Красные глаза смотрели резко, настороженно. «Что вы со мной сделали?» «А?» «Вы меня раз...» Прервавшись, она еще выше подняла одеяло. «Раздели». Ну да. Вот и о чем. Ну, у меня была причина». Тебя с ног до головы замело снега. Надо же было высушить и согреть. Вы лжете. Ого, не доверяешь? Ладно, ладно, дело твое. Не лгу. Лучше скажи, как себя чувствуешь. Нормально. Бросила она. А волосы? Спросил я, намекая на новую стрижку. Заложила? Молчание. И тут? Раздалось бурчание. Девушка тут же прижала руку к животу и неудержимо краснея опустила голову. Божечки, ну ты даешь. «Поешь хоть?» Накормив ее супом и сушеным бататом, я поинтересовался. «И откуда ты вся такая пришла?» Девушка отвела взгляд и прикусила губу, явно не желая отвечать. «Тогда как тебя зовут?» «Слушай, будешь молчать, мы с тобой вообще с места не сдвинемся!» «Молчишь? Ничего, сейчас заговоришь!» «Фрезия Гигантиум!» Девушка вздрогнула и застыла. «Так и знал. Еще вчера я вспомнил об этом рулере. Девушка лет 15-16. Огненно-красные волосы, рубиновые глаза, ампутированное правое крыло. Все приметы совпадали. Родилась в Ливзе, что в восточной части Сендерсуни. Старшая дочь своего рода. Однажды не справилась с полетом и упала. Я прав? Девушка по-прежнему молчала, не поднимая головы. Тогда я выложил все, что узнал о ней. Фрези Гигантиум. Гениальный рулер, о котором мир узнал 3 года назад. Она появилась на нашем небосклоне, подобно редчайшей комете, и благодаря своей невероятной быстроте выиграла несколько крупных гонок, после чего вошла в группу наиболее сильных летунов. Но на гранд-руле ей не повезло. Перед самым финишем заложила неудачный маневр и камнем рухнула на землю. Тогда она чудом избежала гибели. Но правое крыло пострадало настолько, что пришлось отрезать поврежденную часть. Затем Фрейзи ушла из спорта, и до сих пор никто ничего о ней не знал. «Ну и, траги-руллер, зачем ты пришла ко мне?» Фрейзи несколько раз моргнула и промотала. «Вас это не касается». Нет, милочка. Я откинулся на спинку стула и в упор посмотрел на девушку. Говори, да внятно, а то я не возьму за твой заказ, дело принципа, знаешь ли. Она стиснула дело в руках и со страдальческим видом поводила взглядом по сторонам. Боится, мишь ты, надо бы успокоить ее. Не волнуйся ты так, я не собираюсь выдавать тебя властям или продавать работорговцам. Но Фрейзи все равно не ответила, лишь зыркнулась под лобье. Не, есть умельцы, которые работают чисто за деньги, но не я. «Ненавижу это дело!» И открыл ей одну тайну. «Знаешь, несколько лет назад ко мне пришла одна такая. Состроила страдальческую мордашку, прямо как ты сейчас, и попросила сделать ей крылья. Денег, мол, немного, но я прошу вас». «Ну, я и сделал. А что за зачем?» Спрашивать не стал. И на следующий день ее не стало. «Почему?» Наконец-то раскрыла рот Фрези. Она была рулером, повредила крылья, челась и искала, где бы умереть. Получив от меня крылья, поднялась на один известный пик и сиганула в море. Они даже в газетах писали. Поэтому-то я и допрашиваю вас, умирающих лебедюнышек. Мне нужны крылья не для самоубийства. Негромко сказал Фрейзия. Уже хорошо, но ты давай-ка объяснись, все-таки. Но... Не волнуйся. Как можно мягче успокоил ее я. Ничего с тобой не случится. Она снова сжала одеяло, потупилась, а потом посмотрела на меня. Молчание затягивалось. Время как будто остановилось. Совсем не кстати я обратил внимание на то, что суп подгорел. И... Я... Фрейзи разомкнула красивые губы и заговорила пустым, лишенным эмоций голосом. «Через 10 минут...» «Ясно...» Вздохнул я. Фрейзи устало опустила взгляд на заминтованные руки. «Понимаю, вспоминать такое прошлое нелегко. Я... У меня нет слов. И точно 16 лет. Не каждый взрослый переживет столько невзгод, сколько пришлось на ее долю. Конечно, кое-что из ее биографии я слышал о других и находил в газетных статьях. Но чтоб все было так плохо... А ведь она всем сердцем стремится снова взмыть небеса. Крылья — это жизнь рулера. Травмировав их, летуны уходят и ведут тихую, малопримечательную жизнь. И никто не возвращается в строй на протезах. Но она не теряет надежды, несмотря ни на что. Я молчал. Фрейзия тоже не понимала головы. Какое-то время мы сидели в тишине, а потом приглушенно заржал буфон. И я будто проснулся. «Я все понял», — сказал я, вставая со стула. «Решено». «Постойте!» — всполошилась Фрейзия. Крыльевик, сделайте мне крылья!» «Сделаю». «А?» Выпучила она глаза. Не рассчитывала, похоже, услышать положительный ответ. Я посмотрел в ее большие, чистые и даже пленительные глаза. И увидел в них свое отражение. Так бы смотрел. «А? Что?» «Буду тебе крылья, сказал же!» Опомнившись, быстро повторил я. «Однако не гарантирую, что с ними ты победишь в руле. Кроме того, индивидуальные выйдут дороже. Будешь отрабатывать, причем усердно». «Отрабатывать?» «Вон!» — ткнул я большим пальцем через плечо. Там на стене висел лист бумаги, на котором моим корявым почерком было написано «Ахиллес». Зарегистрирован торгово-ремесленная ассоциация Насгардена. А чуть ниже требуется работник.